Господь простил нам все грехи. Господь простил нам все грехи. Господь простил нам. Господь простил нам. Господь простил нам. Господь простил нам все грехи. Господь наш дивный велик. Господь наш дивный. Господь наш дивный велик. Господь наш дивен. Господь наш дивен. Господь наш дивен. Господь наш дивен и велик. Воздайте славу Господу. Воздайте славу Господу. Воздайте славу Господу. Воздайте славу. Пой, аллилуйя, Господу. Пой, аллилуйя, Господу. Пой, аллилуйя, Господу. Пой, аллилуйя, пой, аллилуйя, пой, аллилуйя, пой, аллилуйя, Господу. Слава Богу.